Ярослав еле сдержал рык, а его и впрямь злила ситуация, хотя больше он бесился на себя, ведь должен был понимать, что халява не ценится. «Ладно, ребята, я к регистрации, надо сменить ценники на некоторые мои услуги, никакой больше благотворительности. Да и задание пора новое выбрать, если не отвлекут чем-нибудь другим». Попрощавшись с ребятами, Ярослав взял задание на зачистку очередных монстров на юго-западе Эрентела, вблизи гор. Он хотел начать вылазки за нежитью в равнины Кац, но относительная пустота в инвентаре вынудила голодного студента отправиться за пополнением припасов. Ранг ему все же не подняли, но тот и не спешил. Он планировал набрать очков достижения охоты на скелетов. «Верса, а твоя дочурка начала заклинания осваивать? А тебе зачем? Блин, ты еврейка, что ли?» Вопросом на вопрос отвечать. Видя упрямый взгляд своей партнерши по отдыху и по совместительству бывшую пациентку, парень отступил. «Да решил наконец начать изучать эту вашу ранговую магию. Вот и спрашиваю, знаешь ли ты какие-нибудь заклинания полезные для уборки, подготовки продуктов и прочее подобное? Хм, а чего не изучишь атакующие заклинания? Мне хватает этого заклинания». Он демонстративно выставил кулак и, зарядив укреплением по максимуму, заставив воздух рябить как от огня, чтобы взорвать голову тролля с одного удара при прямом попадании или разорвать агро на две части. «Мне ваши фокусы с огнем и молниями пока бесполезны, а вот возможность быстрее разделать тушу очередного монстра и организовать место отдыха куда более полезно». «Хорошо, убедил. В следующий раз будешь помогать Лире с работой по дому, вместе и освоите нужные заклинания». Взять ранговую магию стоило того, один призыв воды уже окупил затраты, пускай это и называется созданием воды, но восприятие прекрасно ощущает, что с материализацией заклинания не имеет ничего общего, оно именно призывает жидкость из иного плана, даже ощущение остатков энергии указывают на это. Но не столь важно, зато иметь возможность пополнять запас жидкости, даже опустошив инвентарь, довольно полезно. Или вообще оставляя тот на крайний случай, постоянно пользуясь заклинанием. Создание бумаги как раз являлось именно созданием, точнее совмещением призыва древесины и формулы частичной трансмутации. Очень полезно, что мой навык наградил меня небольшими базовыми знаниями по ранговой магии. Еще заклинание снятия кожи позволяет легко отделять шкуру от туши мертвых зверей, только с живыми не работает, ему просто не хватает сил преодолеть естественную защиту организма, пока он жив. Определение съестного позволяет определять съедобные части монстров. Сохранность позволяет еде долго не портиться. Дезинфекция обеззараживает предметы или поверхности, без запаха легко поможет проветрить помещение. У всех этих заклинаний есть высшие ранги, точнее это они упрощенные варианты заклинаний первого, второго или третьего рангов. «Старик, не пропускай, здесь пятнышко, очистка. Подвинься, малявка, очистка». Еще одно полезное заклинание убирает посторонние жидкости и прочую материю из поверхности, расщепляя их на элементы и отправляя в смежное пространство астрала. Там уже они под действием астрального ветра расщепляются на энергию или выпадают в другом месте материального мира с тонкой гранью между измерениями. «Эй, я первое начало, а я второй, вот только я более наглый, большой и сильный. А значит что, и что? А фиг ты мне что сделаешь, малявка? А я маме пожалуюсь. Не, ты мелкая вредина, опять будешь мешать нам уединиться. Хм, интересно, есть ли заклинание сна, чтобы усыплять тебя при приходе? Не надо. Что не надо? Молчишь? Ну ничего, не было еще чего я не сумел разузнать с помощью пыток. Иди-ка сюда, мелочь. А-а-а, спасите. На беготню двух детишек по дому среагировала Верса, выйдя из кухни. Что у вас опять случилось? Хм, мелочь не хочет колоться о каком-то секрете. Нельзя. Мам, не учи его заклинанию сна. Так вот чего ты так всполошилась, мелкая. Не зря даже минутная щекотка не берет. Ну ничего, заклинание ведь и в гильдии выучить можно. Эй, мелочь, не реви. Ярослав сцапал разревевшуюся малявку и принялся поглаживать по головке. Он совсем не ожидал, что его заявление о возможности ее усыпления так испугают мелочь, а он еще не настолько опытен, чтобы по малейшим оттенкам перемен эмоций и состояния разума определять возможные реакции. Восприятие хоть и позволяет мне буквально видеть психические и эмоциональные тела, но вот инструкции по их интерпретации не дает, приходится доходить до всего методом научного тыка. Вот и пример такого неудачного попадания, зря только малышку обидел, заигравшись. Хотя стоило и головой подумать, прежде чем мелочь дразнить. Когда ребенок успокоился и прямо на руках уснул, то Версы в комнате уже и не было, Парень чувствовал ее на улице возле лавочки, торгующей продуктами. Вот ведь самка оставила ревущую дочку на обидевшего ее мужлана, ни стыда, ни совести. Вот только несмотря на недовольное бурчание, парню было приятно, что та доверяет ему самое ценное, что было у девушки. Так, не раскисать, завтра нужно будет продолжить прогулку по равнинам. Нежить хоть и бесполезна в качестве продуктов, но ее остатки духовной силы отлично перерабатываются на ману, позволяя властью правителя перемалывать их кости. Такой себе круговорот получается. И навыки качаются, и деньги зарабатываются, и достижения накапливаются. В очередной раз парень спокойно бродил по туману, отрывая черепа телекинезом и пряча их в инвентарь. Иногда встречались группы с скелетами, магами или иными порождениями некромантии. На некоторых телекинез действовал плохо, и парню приходилось задействовать длинную палицу, окованную железом, чтобы не тупить копье, а иногда орудуя подобранными ковырялками. Хоть их хватало всего на несколько взмахов, но зато наконечники можно было отдать кузнецу на перековку в нечто стоящее. При наплыве большого количества мелочи Ярослав доставал из хранилища нескольких бойцов. Самая полезная комбинация оказалась из нога, тролля и парочки броненосцев. Они как будто неудержимые танки проносились по костяшкам, а полузмей мешал скелетам наседать на их сзади, сидя на шее верзилы. Все равно воздух ему не нужен. Вот только очередная вылазка отличалась слегка изменившейся атмосферой. При крошении очередных пачек скелетов и зомби охотник за нечистью ощутил направленное на себя внимание, но вот определить направление у него не получалось, а это уже было не очень хорошим знаком. Не будь у него обмена теней, готового к применению, и возможность сбежать в родной мир, то парень уже развернулся и драпал бы со всех ног. Шутка ли, при его восприятии суметь скрыться от ответного наблюдения, и ведь не спишешь на расстоянии, тогда парень смог бы ощутить хоть какие-то следы местоположения. Но в данном случае выходит, что студент повстречал матерую тварь, что умеет закрываться. Инстинктивно или осознанно, это не важно, но проверить хоть немного не помешает, чтобы понять, чего ждать в будущем. Да когда же ты вылезешь, хватит на нервах играть. Из-за осторожности вылавливание черепушек затянулось. Ярослав не рисковал тратить больше нескольких процентов энергии до полного восстановления и держал в своей тени самых матерых бойцов. Все равно они не помощники, а только сдохнут зазря. Мельком Ярослав подумал, что стоит еще подкачать территорию монарха и, возможно, даже самого повелителя теней, чтобы его поднятые бойцы не ограничивались в силе. С другой стороны, ту энергию лучше пустить уже на свою раскачку, а не надеяться на одноразовых теней, которые для восстановления сосут ману как промышленные насосы. Ну, наконец-то началось. Авантюрист резко отпрыгнул в сторону отброшенного в него огромного меча. Новоприбывшую семерку он приметил еще минуту назад, они буквально светились в восприятии парня как огни в ночи. Четыре рыцаря смерти с башенными щитами ростом почти 4 метра, 3,5 уж точно. Два рыцаря с мечом в каждой руке, один из которых как раз и полетел в Ярослава. Наверное, это некая вариация рыцарей с уклоном в атаку, по крайней мере энергия у них очень похожая, как и общее строение тела. Только не в плане внешнего вида магического воплощения. А последней тварью оказалось облако эктоплазмы, что отдавало ощущением взбитых сливок из трех разных призраков. Как разбираться с подобной нематериальной тварью, Ярослав не знал, но не против проверить несколько вариантов в приватной обстановке, а не под взглядами еще 6 пар ненавидящих все живое глаз и одного пристального внимания, что пока что так и не показалось. И это только больше напрягало парня. Ну и что мне с вами делать? Любой из вас разделал бы этих так называемых королей юга, гигантов востока и змеек запада, собранных вместе. Хотя нет, от рыцаря смерти еще смогли бы убежать, рвани они в разные стороны. Договорить авантюристу не дал рывок Драугра с двумя мечами. Уж слишком крепко к нему прицепилась подобная ассоциация при виде этой нежити, что он решил и в мыслях ее так называть. Инстинктивное уклонение под мечом. Удар в колено со всех сил и резкий отскок назад от замаха второго Драугра. А тут еще и парочка рыцарей намеревалась нарезать из студента стейки, заходя с двух сторон. Последние обходили стычку по еще большему кругу. Я, конечно, привык к сражению с кучей противников, но не тогда, когда они такие крепкие. Эта тварь от удара в полную силу даже не покачнулась, только немного потеряла темной маны в источнике, что ушла на исправление повреждения и компенсацию удара. Блин, надо бы проверить, что может эффективно против них работать. Что же, приступим к забегу, но не сильно увлекаясь. Еще непонятно, когда вылезет последняя хренотень, что пока только наблюдает. Ярослав принялся бегать от тварей по кругу, пытаясь применять самые разнообразные приемы из известных ему. Проникающие оказались малоэффективны, поскольку просто застревали в наружном энергетическом поле, проходящем по внешней плоти нежити. Дробящие удары оружием оказались еще хуже, у них оказалась как будто специально заточенная защита против кинетических ударов. Простенькие заклинания, которые выучил парень, не проникали даже сквозь внешний покров. Зато довольно эффективными оказались пробивающие точечные удары, что не очень полезны против живых, поскольку кроме создания дырок в коже и легкого онемения почти не вызывали проблем при довольно больших затратах на прием. Гораздо выгоднее было ту же энергию пустить на проникающие удары или усиление физического. А вот с этими костяшками оказалась обратная ситуация. Проникающая с ударами внутрь жизненная сила под управлением духа и воли начинала наносить хаос в сравнительно хрупкой искусственной энергетике нежити. Практик боевых искусств настолько увлекся тренировкой, пока разбирал одного драгурга и рыцаря на составляющие, что совершенно упустил из виду тройного призрака, больше следя за неизвестным вниманием, ожидая подлянки. Она и наступила, но совершенно с другой стороны. Мать-перемать. Касание призрака к ноге парня парализовало его буквально на долю секунды, но этого хватило, чтобы он не успевал уклониться от замаха рыцаря после отпрыгивания от драугра. Все, на что его хватило, это подставить перед ударом руку с максимальными укреплениями, чтобы меч не отсек его бедовую головушку. В итоге он с сожалением притянул отрубленную конечность к себе и поместил в инвентарь, вовсю сдерживая эмоции и планы по упокоению паршивого призрака. Млять, хрен с ней, с рукой, регенерирую, даже если не вернул бы обрубленное, так просто быстрее будет. Да отруби он мне голову, то я просто переместился бы в безопасное место для восстановления. Концентрацию и усиление разума уже поддерживаю на постоянной основе. А вот с тем, чтобы выносить врагов одной рукой, будут проблемы. ХМ, а зачем одной рукой? Самое время проверить работу эфирной плоти. Зря ее осваивал, что ли? Мысленная команда, и на месте обрубка теперь красуется матово-черная рука, что ощущается вполне нормально за небольшими исключениями. Не будь у парня так прокачано восприятие, то и не сразу бы заметил разницу. Спецэффекты ее появления впечатляли не меньше. Возникающая в воздухе система кровообращения, кости как будто сложившиеся из черных нитей, о мышцах из связавшихся волокон и говорить не стоит. И все это менее чем за пару секунд. Ну что же, надо бы с вами кончать. Рванув к ближайшему рыцарю, Ярослав поднырнул под громадный меч и, зацепившись за щит на всем ускорении, нырнул под него, игнорируя опасность быть зажатым великаном. Оказавшись возле его грудины, принялся со всей доступной скоростью наносить удары по солнечному сплетению, заполняя один из уязвимых центров своей агрессивно настроенной энергией. Секунду спустя, резко оттолкнувшись от уже по-настоящему мертвеца, хотя об этом еще не знающего, Ярослав рванул к драгру, чтобы усыпить уже его. Попутно он не забывал выдергивать из уничтоженной нежити остатки духа, как источник пополнения энергии сгодится. Хотя парень не жалел, что пока не получалось поднять своих немертвых. Он понимал, что это уже и так излишняя жадность, но поделать с собой ничего не мог, точнее не желал. Когда он приблизился к обоерукому мечнику, его вновь попытался парализовать призрак, выскочив из-под земли, но взамен получил резкий всплеск жизненной силы, замешанной с маной, приправленной волей, желающей уничтожить тварь. Дальше, резко присев и погрузив руку в эктоплазму, Ярослав попытался напрямую схарчить дезориентированную тварь первобытной магией. Как ни странно, у него это довольно просто получилось. Тройной призрак только под конец очнулся от удара и попытался сопротивляться, но, получив еще один слабенький, но точечный всплеск, исчез окончательно. При контакте его маскировка оказалась бесполезна. Знал бы раньше, то мог бы и не тратить столько энергии на первый удар. Ну ничего, эта же тварюшка мне ее и пополнит. Блин, вызванные тенетролли едва мне пяток секунд выиграли, бесполезные твари. Хотя надо отдать должное этому рубаке, так и скромсать этих громил за пару секунд. Круто выглядит, не спорю. Остаткам теней тоже нечего просто пропадать, давайте в кармашек к первобытной магии, будет запас энергии. Следующим уничтожить драугра не получилось, под руку опять попал рыцарь, да и парень начинал уставать. Не физически, его энергетика довольно сильно нагружалась от переработки души и использования неусвоенной энергии. Когда он уже уничтожил последнего мечника и взялся за рыцаря, почувствовал, как будто все волосы на его теле встали дыбом от надвигающегося пидица. Не думая, он тут же применил обмен тенью, так и не отпустив рыцаря смерти, появившись вместе с ним над площадью перед гильдией. Именно там он оставил несколько птиц для возможной эвакуации. Еще несколько было разбросано в разных местах, но сейчас чуйка подсказала выбрать это место. На панику, начавшуюся при его появлении, парень не обращал внимания, его мысли занимал перемещенный вместе с ним рыцарь и ощущение сквозняка в груди вместе с остатками пипец какой токсичной энергии. Бросив взгляд на рыцаря, понял, что того также приголубило атакой прячущейся твари, и в ближайшее время он будет в неадеквате, пока не придет в норму. Ну хоть в этом повезло. А вот что мне делать с этой заразой? Ярослав задумчиво осматривал половину отсутствующей грудины. Он стоял прямо только благодаря задействованию власти правителя. Хорошо хоть сердце целое и хребет, меньше проблем с восстановлением. Эфирная плоть. В этот раз черные нити нарастали куда медленнее. Виной этому была клубящаяся серая дымка, оставшаяся в ране от вражеского заклинания. Парень радовался, что при активации обмена сумел немного отклониться в сторону. Ему было бы куда сложнее восстанавливаться после разделения на две половинки. А еще больше он благодарил усиление концентрации и разума, что подавляли поднимающуюся панику. Не хотелось бы ему впадать в истерику тогда, когда надо сосредоточиться на восстановлении. «Яр, что это за тварь? А, это вы, глава». Осмотревшись, парень понял, что он сейчас окружен авантюристами во всеоружии, но пока что не нападающих, и не мудрено. Ярослав присел прямо на грудине упавшего рыцаря смерти, вполне удобное сиденье оказалось. «Догулял я по равнинам, кац. Крошил скелетов и зомби понемногу, пока на меня не налетела шестерка рыцарей смерти и старший призрак. Вот последнего из рыцарей приволок сюда как добычу. Они, гады такие, после смерти в пепел превращались». Парень достал из инвентаря посуду, заполненную прахом, вряд ли он сойдет как доказательство охоты. Вот я и хотел перестраховаться. Не нужно было, мы бы просто проверили у заклинателей останки монстров. И ты как, в порядке? Ярослав оглядел себя, он и впрямь выглядел потрепанным, дыра в груди еще только закрывалась, затрудняя дыхание и разговор, делая его голос хрипящим, как у простуженного старика. Вполне неплохо, это уже тема отдельного разговора, минутку. Парень достал отрубленную руку и, приставив к черной плоти, проговорил: «Восстановить». Черные нити расступились и после приставления конечности просто скрепили ее с телом, заодно ускорив закрытие дыры в груди. Так-то лучше. Кстати, этот образец местной живности вам нужен? Если нет, то лучше сразу прибить. Парень, вскочив с нежити, постучал по его ребрам ногой. Еще минут через 10 он придет в себя, и я не уверен, что обойдется без жертв. Ты сможешь его продержать в таком состоянии немного дольше? Ярослав так и видел, как в глазах Айнзака пробегали цифры выгоды от возможности завладеть такой добычей. Одной только возможности приглашать разных заклинателей для исследования твари будет достаточно для налаживания связей. К тому же получится утереть нос имперцам, которые захватили подобного монстра для исследований. Максимум на час, сами видите, что я не в лучшем состоянии. Подробности расскажу при личной встрече. Отлично, мы быстро. С гильдии дополнительное вознаграждение. Ярослав, не ответив, вернулся на грудь рыцаря смерти для лучшего мониторинга его состояния и более детального осмотра восприятием. А Инзак не подвел, всего за 20 минут прибыли члены гильдии заклинателей и жрецы из храма четырех богов для заточения и подавления монстра. Студент только сопроводил их в специально выделенный подвал в здании невдалеке от гильдии, после чего с чистой совестью отправился отсыпаться, хватило с него проблем на один день. Мы собрались здесь обсудить поход Яра на зачистку нежити возле равнин Кац, а Инзак Плутон собрал всех мифриловых авантюристов в своем кабинете, главы групп заняли стол, а иные члены стали в стороне, чтобы в первых рядах получить информацию. Да он наверняка не возле равнин гулял, а в туман пошел. Только оттуда он мог приносить столько черепов немертвых, резко высказался один из лидеров мифриловой группы авантюристов. Каюсь, грешен, Ярослав шутливо поднял руки в защитном жесте, зато с тех пор вылазок групп нежити не бывало, превентивная зачистка все же принесла пользу. Яр, расскажи подробнее, что произошло. Судя по твоему отношению к рыцарю смерти, вряд ли это он так тебя потрепал. На уточнение главы остальные мифриловые авантюристы мигом подобрались, поняв, к чему клонит Инзак. «Ага, эти засранцы сумели только подловить меня и руку отрубить. Слишком расслабился и забыл о призраке, прячущемся под землей, пока спарринговал с этими здоровяками. Не заливай. Наверняка он один был и просто в подготовленную ловушку попал. Ха». Договорить лидер второй группы мифриловых, который был главным противником поднятия ранга Ярослава, не мог. Власть правителя прижала его горло, мешая дышать, куда уж до разговоров. Виновник же расслабленно протянул руку в ситхском жесте удушения. «Мой дорогой щеночек, обожающий скулить без повода, предлагаю пари, я один против всей твоей группы, если за 3 секунды не оторву твою голову, как и всем мешающим до тебя добраться, то подарю тебе 1000 золотых, поклонюсь на всех площади на коленях и свалю из этого города, чтобы ты и дальше почесывал свое самомнение без видимых конкурентов. Ну как, щеночек, гавкни, если согласен». Этот говнюк уж очень на Игора Рудзи смахивает из канона, я даже вначале подумал, что это он. Наверное, мне после бесконечной охоты в родном мире все подобные говнюки на одно лицо. Отпущенный на свободу пустозвон закашлялся и, сконцентрировавшись, начал применять техники для укрепления тела. Когда он уже собрался начать материться, его прервал громкий окрик главы. «Тихо, свои разборки устраивайте вне гильдии, а лучше за городом». Хряки, гильдия заклинателей полностью подтвердила, что останки праха рыцарей смерти подлинные и все принадлежат разным существам. «Яр, расскажи с самого начала, не упускай подробности». «КХМ, ладно, я в очередной раз гулял по туману, пока мои тени прочесывали местность на предмет наличия нежити. Этот туман неплохо забивает ощущения маны, не давая находить ее самостоятельно. Только в этот раз ощущения отличались. Я постоянно чувствовал слежку, но не мог найти источник. Когда же ко мне вышла группа средней нежити, слежка не прекратилась. Из немертвых были 4 рыцаря смерти, как тот, которого я перенес. Еще 2 такие же, но вместо башенного щита управляли 2 клинками. Последним оказался старший призрак. Пока я проверял, что лучше из приемов работает на немертвых, и отслеживал внимание прячущейся сущности, то выбросил из головы призрака как неопасного. Он меня и подловил. Я оказался парализован на полсекунды и потерял руку. Слегка разозлившись, быстро принялся уничтожать оставшихся, не сдерживаясь, а когда взялся за последнего рыцаря, то скрывающаяся тварь начала действовать, запустив заклинание. Меня задело по касательной, но и этого хватило, чтобы чуть не располовинить мою тушку. Не дожидаясь второй атаки, я и свалил, прихватив частично попавшего под действие заклинания рыцаря. Помолчав с минуту, первым заговорил лидер радуги. Макнак. Ярослав даже удивился, что тот был мифриловым еще за 10 лет до канона, видать и впрямь стабильный и правильный дядька. А как ты собирал прах погибших, находясь в бою? Тем же умением, что и придавил одного любителя лаять. Оно позволяет двигать предметы на расстоянии и даже летать. Жаль, я пока только начинаю осваивать его применение. Ладно, есть ли еще какие вопросы? Да, расскажи, какие приемы лучше всего работали против рыцарей. Мы сможем проверить и на том, что достался гильдии, но всегда проще работать, когда есть с чего начать. ХМ, разумно. Слушайте. Глава 6. Целитель. Прогуливаясь по городу, парень наслаждался видами, параллельно сливая энергию в регенерацию и иммунитет для окончательного выздоровления и изгнания остатков растворившейся вредной маны, гуляющей по телу. Он был уверен, что еще за 3 часа будет полностью чисто к утру и полностью здоров, пребывая даже в лучшем состоянии, нежели перед боем. Мало того, что после битвы энергетика становится постепенно устойчивее, но и свойства развития совместно со стойкостью дадут дополнительную прокачку. Система — это однозначно чит, еще большим читерством была бы прямая прокачка характеристик, как в игровом интерфейсе. ХМ, я о чем-то забыл, но никак вспомнить не могу. Ну-ка проверим статус. ХМ, точно, домен 5 уровня. Надо бы провести процедуру объединения доменов из повелителя теней и первобытной магии в моем личном, а еще разобраться в новом открывшемся умении. Накопитель позволяет хранить в домене запас энергии для последующего использования. Бесполезность, по крайней мере сейчас, у меня просто нету лишней энергии. Больше всего огорчило парня, что вначале это новое свойство будет отбирать кучу энергии на свое развитие. То есть сложил в него 1000 энергии, а дошло только 100, вытащил обратно только 10 единиц. Довольно грубо, но точно описывает ситуацию. И для каждой энергии нужна своя персональная адаптация нового отдела домена. Успокоило только, что с прокачкой свойства требуемый первоначальный взнос на создание каждого нового отделения будет обходиться значительно дешевле по мере роста домена и освоения свойства. Система, отменяя передачу половины энергии домену, хватит с него пока. Принято. Ярослав продолжил прогулку по городу, пока не наткнулся на лавку с зачарованными вещами. Это напомнило парню, что он накопил кучу очков достижений, но пока не решился, за что браться в первую очередь. У него и так пока что слишком много всего есть для изучения и практики, Парень порой просто терялся, не зная, за что браться. В очередной раз отложив этот вопрос, он решил просто отдохнуть и посмотреть на интересные товары. «Здравствуйте, есть что интересное?» «Конечно, дорогой покупатель». Орехалковая пластинка авантюриста явно показывала, кто перед торговцем, а слухи о появлении рыцаря смерти еще в первый день облетели весь город. «Вот посмотрите, это наручи, повышающие выносливость и немного силу носившего. Не, они сломаются от первых десятков ударов на полной скорости. Покажи товар, я посмотрю сам, может, найду что подходящее». Ответ продавца хоть и расстроит, но виду он не подал. Хотя Ярослав прекрасно все чувствовал, напрямую воспринимая его эмоции. Перебрав весь ассортимент, парень остановился на двух симпатичных подвесках, отгоняющих насекомых, исполненных в виде бабочки и звезды. Еще одна подвеска проводила очищение неприятного запаха от тела, была выполнена в виде двух голов волков, держащих кольцо с третьей, вырезанное из клыка. «Беру. Может, есть что еще интересное, из нестандартных зачарований?» «Нет, это только отдельный заказ нужно делать». «Ну и ладно, удачи». Закинув безделушки в инвентарь, парень отправился дальше гулять по окрестностям. Сам того не заметив, он прибыл в храм четырех богов. «Вот же черт, и чего меня в этот клоповник занесло? Попрошу не выражаться, молодой человек». Ярослав оглядел старичка в рясе, который услышал его высказывание. Как ни странно, его аура парня не отталкивала ко большинству встреченных служителей церкви. У тех она буквально кричала о самодовольстве и переполняющей гордыне, а у этого церковника выдавала только усталость и спокойствие с легким раздражением, что его дом обозвали как какую-нибудь забегаловку. Ну и в чем проблема назвать клоповник клоповником? Хотя я здесь слегка предвзят, среди ваших жрецов на удивление мало мудаков, которых стоит прирезать на месте. Просто обычные говнюки, которым поклонение горожан самомнение раздули до небес. А почему тогда вы не обращаете внимания на свое самомнение? Вот если бы эти ваши говнюки могли в одиночку сделать хоть десятую часть моих достижений, тогда и не было смысла причислять их к говнюкам. А исцеление больных уже не считается? Почему же считается? Только те, что реально работают, не имеют силы и лишнего времени на всякую хрень. А таких разумных, пока наблюдал за этой дырой, я насчитал едва ли десятую часть. Старик на ответ парня как-то поник, видать, ему и самому была известна ситуация с храмом. В нем и впрямь из регулярно практикующих заклинателей и пары десятков не наберется, тогда как остальные просто бесполезные нахлебники. Есть еще парочка человек, что лечит редко, но качественно. Но это один мужик и одна женщина на две сотни, создающих видимость работы. И чего ты к нам пришел? Поиздеваться? Да случайно забрел, пока по городу гулял. Хм, старик, а есть ли возможность у вас изучить божественную магию? Зачем тебе? Судя по рассказам очевидцев, тебе и разорванная грудь не мешает продолжать ходить. Вижу, за день она уже полностью восстановилась. Да интересно стало, может, что полезное узнаю. Тем более я еще не восстановился. Только к утру буду как новенький. Все-таки потрепало меня неплохо. Да и меня возможность воскрешения интересует. Вдруг кто знакомый коньки откинет? Чем не повод изучить такое полезное заклинание? Да и призыв ангелов тоже интересная штука. Особенно проверить, что это за существа. Ты же знаешь, что лечение вне храма простых людей запрещено? Вы забываете основы. Чтобы что-то запретить, нужно для начала иметь возможность привести наказание в исполнение. Допустим, я начну сейчас проводить лечение, используя свою способность регенерации. Мало того, чем больше я ее использую, тем она сильнее. Так что вы сделаете, чтобы меня остановить? Пожалуйтесь страже. В таком случае я не против перенести сюда еще парочку рыцарей смерти, но уже не избитых, а полностью готовых к бою. Или поискать пожирателя душ, или ночного лича. Хотя последний может и свалить телепортации, если его начнут зажимать, так что не вариант. Ну так что, старик, ты безумен. Интересное утверждение. Запрещать лечить людей, чтобы побольше заработать, это нормально, а захотеть самому заняться лечением, это уже безумие. Лечение запрещено по-другому. Да, да, знаю официальную версию, чтобы храмы не искали заработка на стороне. Вполне согласен, в этом безумном мире с драконами, пожирающими души и нежитью, контролирующий прогресс, это вполне работает. Вопрос остается открытым. Я смогу тут изучить божественную магию? Тяжело вздохнув, старик оглядел окружение. Во время их разговора вокруг них начала собираться толпа, в основном из-за злящихся храмовников, которые пытались что-то кричать Ярославу, но заикающиеся в начале слов. Парень просто тренировал на них власть правителя, дергая за языки или наоборот заталкивая их глубже в глотку. Самым настырным разводил ноги в стороны и ускорял движение голов к земле, в итоге возле них собралась заметная куча мала. «Ты и впрямь хочешь учиться, а почему нет? Или думаешь, у меня не получится приобщиться применять заклинания, поскольку окружающий нас сброд зовет меня богохульником? Или наоборот опасаешься, что у меня выйдет применять заклинания без молитв? Я уверен, что у тебя получится, ты буквально пронизан божественной силой, не понимаю, как другие этого не замечают. Я такого не ощущал ни от одного жреца четырех божеств. Меня больше удивляет, что ты смог заметить нечто подобное». Минутку, подойдя к старику, парень взял того за руку и начал внимательно рассматривать его душу. Только спустя минуту, отпустив руку церковника, не сдержал ругательства: «Чертов монстр, да у тебя чакра духа раскачана настолько, что мне и за полстолетия не догнать. Только другие подкачали, будь они хоть на пятую часть такие же, и ты бы стал лучшим воином или магом. Да даже займись шаманством или чем-то специализирующимся на духе, то стал бы сильнейшим в королевстве без особых проблем. А так тебя слабая магическая сила сдерживает. А это так важно, стать сильнейшим. Хм, станет важно, когда будут призваны очередные короли жадности или злые божества. Если доживешь до этого времени, я бы хотел посмотреть, не изменится ли твое мнение. Ты говоришь, как будто что-то знаешь об этом. Даже если и знаю, это не поможет. Лучше я сам подготовлюсь к проблемам. У вас и без этого есть чем заняться. Например, продать мне несколько книг по вашей магии, показать ее работу, исцеляя меня. Ух, пойдем тогда в храм, там и обсудим твое обучение. Знакомая обстановка, так и хочется сделать очередную пакость. Может, несколько птичек элитного ранга скрасит их скучные будни. Не знаю, что ты задумал, но передумай. Черт, старик, ты чуть ли не мысли мои читаешь. Это что за магия такая? Эх, молодежь, да у тебя выражение лица было как у послушницы, замыслившей пакость. Думаешь, ты первый такой в этом храме? На это Ярославу нечего было ответить. Его шило в попе и впрямь слишком разошлось, чувствуя будущую учебу и требуя оторваться напоследок. Когда они зашли в комнату, наполненную книгами, старик достал тройку толстенных томов и вручил их парню. «Для начала прочти это. По ним ведется подготовка будущих послушников и изучение ими чтения». Пролистав несколько страниц, будущий заклинатель божественной магии решил уточнить у старика: «А какой толк от этой пропаганды? Она поможет выбрать бога, которому будешь поклоняться». Ясно, видя упрямую решимость в ауре священника, парень решил и впрямь ознакомиться с местной религией. А о поклонении паразитам можно подумать позже, когда появится возможность практики заклинаний. Черт, зря дедок пугал, в этих книгах хранятся практически все заклинания по магии веры, тоже заклинание призыва ангелов, масштабируемое вплоть до сверхранговой магии, поднятие мертвого также присутствует, хотя его практически никто не может применять в этом королевстве, зато в теократии наверняка оно довольно часто применяется. Получу адамантовый ранг и отправлюсь на прогулку по другим странам, нечего здесь сидеть, хотя сначала погуляю по этой стране, тоже море посмотрю и что с ним не так, но сначала учеба. Как ни странно, божественная магия меня заинтересовала куда больше, чем разные пердежи огня или плевки воды. Хотя не спорю, освоить молнию хотелось бы, но не настолько, чтобы тратить время. А вот возможность усилить других так же, как и себя, кучей наложенных бафов и лечить заклинаниями, не растягивая свои навыки на площадь, будоражит. Хм, а ведь можно проверить, будут ли работать благословения на теней. Хорошо, что эта идея пришла сейчас, еще один повод заняться этой магией. Ярослав весь вечер потратил на запоминание книги под усилениями памяти и концентрации. На ночь отправился к Версе, пускай она и выполнила то, зачем решила временно встречаться с Ярославом, но и дальше не отказывала в возможности встреч. Об этом он узнал случайно, когда оставил присматривать за девушкой одного нога. С пятого уровня хранилища и территории монарха парень наконец смог спрятать в чужих тенях своих бойцов, как это делал Сон Джинву. Он и подслушал, что сойтись с авантюристом ее надоумила Инзак Плутон собственной персоной. По его словам, у парня вполне мог найтись способ исцелить девушку. Вот только она сама не ожидала, что просто проводя ночи с ним, не только полностью избавится от засевшего проклятия, которое не брала магия четвертого ранга, но и полностью восстановит силы золотого авантюриста. А дальше уже и сама девушка не хотела прекращать встречи. Яр хорошо ладит с дочерью, было просто отмазкой, которую с улыбками принимали и сам парень, и глава гильдии. Прибыв следующим утром, заявил уже знакомому старику, что полностью запомнил книги и готов к началу практики. После 20 минут переспрашивания и проверок по каверзным вопросам тот наконец убедился, что малец не соврал. «Ладно, говоришь, хотел проверить на себе божественную магию, хорошо, исцеление светом». Парень аж застыл, ловя под усилением восприятия каждое движение энергетики старика. А там и впрямь открывалось интересное зрелище. Несколько узлов духовного тела старика связывалось с конкретным участком астрала и оттуда получали четкий отпечаток инструкций, выполненные из некой смеси духовной силы и телизмы. Вернувшись в тело старика, этот конструкт наполнялся его маной и влетал в тело Ярослава, ища раны и насыщая его тело маной, трансформирующейся в прану с той же программой лечения. Простояв так минут пять, пересматривая процесс с несколько десятков раз, парень наконец пришел в себя. Очуметь, сколько процессов в одном маленьком плетении. Если переложить его на заклинание огня или воды, то получится минимум четвертый или пятый ранг. Не зря те игрушки колдунишек меня не впечатлили. Под голодным взглядом своего навязанного ученика старик невольно вздрогнул. Еще за день парень проверил на себе еще десяток исцелений светом. Посмотрел ангельский зов первого уровня и малую магическую защиту. А когда захотел еще, то старик приголубил его святым лучом до легкого изнеможения, что успокоило ученика на несколько часов. Он сам не понял почему, но под таким постоянным напором света что-то в его теле откликнулось и начало расти, хоть парень и сам не мог понять что. Система же отмазалась тем, что вреда нет, а польза будет заметна после нескольких месяцев стояния под таким же лучом. Вернувшись в гостиницу, Ярослав принялся проверять, насколько ему даются заклинания лечения. По его прикидкам, на освоение первого ранга он потратит примерно неделю, чтобы раскачать требуемые участки энергетики, поскольку ранее они почти не задействовались. Вот только ему было лень ждать, и парень решил прибегнуть к читам, а именно системе и достижениям, накопленным в этом мире. «Система, покажи список моих достижений в этом мире. Выживание – 1, выжить в этом мире год, плюс 1. Следующий этап – 2 года, 13%. Авантюрист – 7, получить официальное звание авантюриста, плюс 28. Следующее звание – адамант, охотник на низшую нежить, 16, уничтожить низших, плюс 16. Следующий этап – 142 из 170, охотник на среднюю нежить, 3, уничтожение средней нежити, плюс 3. Следующий этап, 0 из 4. Известность, 5. Распространить влияние своего имени, плюс 15. Следующий этап, частые упоминания в тавернах других городов. Хомяк, 1. Заполучить магические предметы, плюс 1. Следующий этап, 3 предмета среднего класса или 1 высокого. А неплохо я поднакопил. Ну что же, пора и потратить немного. Посмотрим, что мне доступно. Список наград за задание мира Оверлорда. Профессии мира, 5 очков. Ранговая магия, гримуар, позволяет мгновенно воспроизводить заранее заготовленные заклинания. Ранговая магия, автокаст, позволяет воспроизводить изученные заклинания со скоростью заклинателя, не отвлекая от других дел. Ранговая магия, конструктор, облегчает изменение имеющихся заклинаний и создание на их основе новых. Дает возможность быстро освоить заклинания, изучив их теорию или способ применения за дополнительную плату. Боевые искусства, мастер кинетики, способность к владению навыками, управляющими импульсом и инерцией, значительно повышаются. Боевые искусства, мастер укрепления, способность к владению навыками повышения характеристик тела, значительно повышается. Боевые искусства, мастер внешней энергии, способность к владению навыками дальних атак или усиления экипировки, значительно повышается. Рунная магия, возможность осваивать рунное ремесло, уровень навыка позволяет лучше управлять изученными рунами и познавать новые. Первобытная магия, творение, извлекает из душ энергию творения для использования магии созидания. Мировая сила, вера, используя мировую силу, можно присвоить свободную или чужую энергию веры. Дополнительно, 1 очко. Копирование таланта. Копирование расовой черты, копирование профессии, дайте все, тьфу, блин, надо по порядку. Вера, минус 5, свойства, а не навык, отлично. Все мастера боевых искусств, минус 21, все свойства, блин, знал бы и раньше взял. Творение и длинной палкой пока трогать не буду, рунную магию отложу, чувствую, она меня затянет надолго. Да и охота ее взять, когда царапать руны смогу телекинезом, напрямую продавливая материал, без использования молотка и зубила. Конструктор, минус 9, и пускай будет автокаст, минус 10, для гримуара все равно нет никаких толковых заклинаний, это дело будущего. А теперь вложить во все новые полезности телезму. Отлично. Еще 8 очков достижений остались про запас. Может погулять в поисках талантов? Хм, не, пока не получу все профессии мира не буду брать случайные таланты. Только если маленькую вампиршу встречу или антилин. Слишком уж читерные у них способности. Дальше Ярослав взялся проверять, что дали ему приобретенные полезности. Начал он с боевых искусств. После небольшой разминки парень заметил, что с небольшой тренировкой начало уменьшаться потребление праны на приемы и они стали выходить как бы аккуратнее. Подключив усиление восприятия, студент заметил, что полученные свойства как бы выступают архивами опыта множества мастеров прошлого, использовавших подобные приемы. Наверное, система скачала кучу информации из инфосферы или получила от создателя. Жаль, пока такая халява недоступна, кроме как в виде награды или используя специализированные навыки. Ну ничего, уже и того, что есть за глаза, хватит, а жадность полезна в меру. Конструктор порадовал кучей предложений начать освоение ряда заклинаний, изученных ранее, но не доведенных до плавного практического применения. Только немного смущала цена. По единице телезмы за простое заклинание первого ранга. Ярослав не постеснялся придраться к системе. Раскачка незадействованной ранее энергетики требует дополнительных затрат. К тому же для ускорения процесса происходит преобразование добытой телезмы в подобие личной, что приносит дополнительные потери. А чего тогда подобное не происходит при вкладывании ее в навыки? Выгода от подобного не превышает полезного прироста скорости. Куда эффективнее подождать несколько дополнительных дней и дать организму возможность адаптироваться к усвоению чужой телезмы. К тому же иммунитет от этого только быстрее развивается, повышая ваше сопротивление чужеродным влияниям. Вопрос снимается, претензий не имею. А вот автокаст оказался пуст. Оказалось, он не принимает нулевой ранг за заклинание, а только за тренировочный материал. Но парень не расстраивался, у конструктора уже все они есть в списке. Имя. Волков Ярослав Павлович. Энергия. 36 из 36. Телезма. 363. 1247. Чакры. Прана. 24. Дух. 265. Воля. 167. Пси. 129. Мана. 121. Телосложение. Иммунитет. Стойкость 26%. Уровень 6. 4%. Регенерация. Эфирная плоть 42%. Уровень 5. 12%. Усиление. Развитие 38%. Уровень 5. 25%. Боевые искусства. Кинетика 0%. Укрепление 0%. Внешняя энергия 0%. Уровень 5. 17%. Ранговая магия. Конструктор 0%. Автокаст 0%, уровень 1, 12%. Дополнительные навыки. Инвентарь, уровень 5, 9%. Мировая сила, вера 0%, уровень 2, 86%. Домен, накопитель 0%, уровень 5, 42%. Повелитель теней, 0%. Извлечение тени, уровень 5, 21%. Вместимость 128-136. Хранилище теней, уровень 5, 4%, вместимость 194-202, обмен теней, уровень 5, 7%, власть правителя, уровень 5, 8%, территория монарха, уровень 5, 0%, способности, восприятие, уровень 6, 11%, сокрытие духа, уровень 7, 10%, первобытная магия, уровень 4, 28%, таланты. Магическая связь предмета, уровень 0, 12%. Эх, а ведь было больше 50 тысяч телезмы. Только одним вечером не утерпел и разбросал ее по навыкам, догоняя возможность их быстрой прокачки до 10 уровня. Еще 1000 вложил в самого повелителя. Как итог, остались всего крохи, жалкие неполные 4000. А тут еще и разные свойства жрать начали. Хорошо, что хоть мастерства боевых искусств обошлись по десятке, а не как вера у мировой энергии. 250 единиц, а ведь еще на освоение заклинаний тратится, бедный я нищий. Несмотря на все мысленные жалобы, довольная морда парня явно просила покормить его лимонами, вот только продержалась она недолго, ровно до того момента, пока начинающий целитель не осознал, что и потребность в энергии только увеличилась. Мля, система, есть способ ускорить накопление энергии? Подскажи лучшую схему. Освойте в первую очередь стойкость, эфирную плоть и развитие. Дальше развивайте усиление и накопитель домена, но не позволяя отставать иммунитету. И все, Никаких секретов и подробностей, с развитием вы сами поймете цель этой связки. Ладно, хотя я уже примерно догадываюсь, наверняка будет какой-нибудь опасный способ накапливать энергию, но моя искусственно раскачанная тушка пока не справится с подобным. Что-то вроде режима мудреца из Наруто. Ладно, это все равно не завтра будет, сейчас стоит заняться изучением заклинаний. Хотя не, лучше завтра, под присмотром старика. Блин, я так его имя и не узнал. Спать, как, когда у Ярослава получилось исполнить исцеление светом, а за ним повторить малую магическую защиту, старик слегка подвис. Ты их раньше уже тренировал? Не обращай внимания, я просто вчера провел одну операцию со своим телом, теперь за определенную плату я могу быстро выучить заклинание, только нужно знать теорию применения и иметь достаточно маны. С последней как раз беда, но я постепенно решаю проблему. Давай опробуем ангельский зов. Уж очень мне интересно проверить, как будут ощущаться эти штуки, то что это искусственные конструкты, парень убедился, осталось проверить только их через связь призыва лично. Ясно, тогда приступай. Ангельский зов, собрав ману и построив соответствующую конструкцию, Ярослав внимательно следил за всеми процессами. Вот он связывается с определенным участком астрала, вот его мана принимает вид нити, похожей на связь с его тенями. Еще мгновение спустя из астрала выдавливается аморфный конструкт, который почти сразу же принимает форму ангела, точнее ту хрень, что местные называют ангелами. Для Ярослава это классика японского летающего человекоподобного робота. К черту эту ересь, исчезни. Игнорируя вопросы старика, Ярослав принялся осваивать конструктор заклинаний, да даже без него он заметил во время призыва, как поменять некоторые вещи. Но при самостоятельном изменении будет сложно на ходу менять заклинание, даже вовсю задействуя концентрацию и разум. С конструктором же все изменения можно будет прописать заранее. Спустя час ему наконец полностью удалось закончить задуманное, благо конструктор по мере использования начинал как будто предугадывать желания парня и выполнять его запросы. С полным освоением свойства он станет полностью интуитивным. Зов ангела, решив не париться насчет названия, поменяла и его, все равно сохранил и освоил новый вариант. Хорошо, что для этого хватило и четверти единицы телизмы, такие нюансы Ярославу нравились. Че, что это? Старик стоял, выпучив глаза и указывая вытянутой рукой на летающую симпатягу. Вместо робота в воздухе висела девушка с металлическими крыльями, исходящих из них силовых полей вместо перьев. Это тот же ангел, просто с внешним видом получше. Всего-то сменил облик на более приятный глазу. А по мере роста ранга буду ей добавлять звездочек под грудь, и поменьше размером, пускай враги высматривают и отвлекаются. Отповедь парня застопорила присутствующих, даже спустя полчаса они не отошли от увиденной сцены. Ярослав же принялся проверять параметры призыва, сколько штук может призвать, стоимость поддержки в мане, возможность подключиться к тому пространству астрала и вместо призыва начать тянуть энергию веры. С последним он обломился. Парню довольно плохо давалось ее ощущение даже на расстоянии всего десятка метров, что уж говорить о ином пространстве. Тут либо нужно восприятие раскачивать поглубже, заглядывая в свою суть, или ждать прокачки мировой энергии, чтобы через нее лучше воспринимать энергию веры, или опять же ждать восприятия без активного наседания на прокачку. А ведь была неплохая идея использовать поступающую энергию веры и перерабатывать ее в личную телизму, жаль, не получилось. Но это пока, с прокачкой, думаю, ситуация изменится. Хорошо уже то, что я не отдаю свою, как прочие жрецы, взамен получаемой, хватает и насильного вытягивания той для использования в заклинаниях. Поддержка призыва оказалась довольно требовательной, особенно в сравнении с тенями. Единичка энергии в минуту может и мелочь для магов с резервом в несколько сотен, но прижимистость Ярослава в плане энергии требовала бросить это неблагодарное дело с ангелами. С другой стороны, даже эти траты развивали понемногу навык ранговых заклинаний, так что это и не назвать потерями. Еще через пару часов Ярослав понял, как вызывать еще ангелов, пока есть текущая связь, а к вечеру уже щеголял с шестью ангелами. Именно столько сейчас он мог без излишнего напряга удерживать нити контроля и выдавать маны на протяжении получаса. С использованием заклинания потребление магии уменьшалось, но довольно медленными темпами. В итоге в гостиницу парень уходил довольно усталый и не желающий заниматься ничем иным, кроме сна. «Господин Яр, на ваше имя пришел именной запрос. Глава гильдии просил явиться к нему для обсуждения задания». Парень так увлекся изучением и конструктивом заклинаний, что не заметил, как прошло 2 недели, Он в это время только Версу навещал, а в остальное время пропадал в храме, продолжая практику в Зове, исцеляя больных или изучая разные виды защиты бафов. Заодно проверил, что его тени вполне благосклонно принимают разные благословения, но лечиться предпочитают по старинке, получая ману по связи. Задание его заинтересовало, а Инзак должен был знать его отношение к аристократам. Уже не раз бывало, что появляющиеся наглецы через некоторое время исчезали в неизвестном направлении вместе со всеми их богатствами, а парень в очередной раз закупался у бабули барил порцией разных зелий, которые использовал в качестве сока или вина. А тут либо кто-то рисковый, либо реально важное дело. Понял, скоро буду. Не дожидаясь ухода посыльного, Ярослав подпрыгнул в воздух и спародировал недзюков из Наруто, принялся передвигаться по крышам, придерживая себя властью правителя. Хоть на полет его сил пока не хватало, но вот уменьшить свой вес, чтобы не крошить черепицу, вполне было по силам. «Здравствуйте, глава!» «Здравствуй, Яр! Пришел заказ на твое имя, зачистка!» В Реуровале значительно повысилось количество наг на побережье. Оно и так там было неспокойным, не давая нормально заниматься рыболовством, но со временем ситуация только ухудшилась. За каждый десяток голов наг предлагают 2 золотые. А во, неплохо их прижали, если так цены подняли. Я выдвигаюсь. Головы оставлять им или вам доставить? Оставляй, мужик пренебрежительно отмахнулся. Ну да, после пойманного рыцаря смерти и кучи черепов троллей головы каких-то наг не котируются, и можешь не спешить. Они подобные запросы рассылают уже почти год как, а недавно еще и цену подняли. Хорошо, через пару дней отправлюсь. Ярослав решил провести эти несколько дней в городе, а в путь отправить группу птицы замениться по прилету. С объединением доменов у него появилась возможность отозвать в него удаленные тени. Такое было возможно и без объединения, но на более высоких уровнях. Заклинания изгнания же проделывали нечто подобное принудительно. Мда, пляжа и впрямь не получится. Своим восприятием парень прекрасно ощущал кучу монстров, населяющих побережье и воду. Блин, да я столько живности не съем. Неров, предлагаю прикрепить ко мне группу рабочих, что смогут разделывать туши и отправлять в город. Мои бойцы же будут помогать стаскивать их в одно место или несколько, на ваше усмотрение. Ваши бойцы, стажер присланный ознакомить приглашенного авантюриста с фронтом работ растерялся, Ярослав ведь стоял совершенно один. Вот эти... Тут тень парня слегка расширилась, и из нее принялись вылезать самые разные монстры, но все поголовно черные, будто сделаны из мрака. Неров от испуга слегка отступил и споткнулся, вызвав смех у парочки троллей. Только смеялись те недолго. Ярослав, посмотрев в их сторону, пнул ближайшего в бок, заставив улететь, разбрасывая по пути камни. Нехр прохлаждаться, на охоту, бездари, сам он тоже не стоял без дела. Резко рванув в сторону моря, достал из воздуха меч и отрубил головы парочки наг, прячущихся за скалами. А спустя пару секунд возле авантюриста стояли те же ноги, но уже полностью черного цвета. Этого парень уже не выдержал, полностью отключившись. Мда, хлебковат какой-то малек попался. Ладно, навещу город еще раз и лично поинтересуюсь, выделит ли мне рабочих, только позже, когда первая партия тушек будет готова. Ух, умаился слегка с вашим заданием. Почти месяц убил на охоту. Местный глава гильдии обильно потел, лично отсчитывая золото за головы монстров. Он уже знал о нраве парня. Несколько аристократов, пытающихся навариться на продаже туш монстров, исчезли в неизвестном направлении, а их поместья были обнесены подчистую. Пускай прямых доказательств и не было, но даже предположений хватало, чтобы не рисковать обманывать прибывшего по заданию монстра в человеческом обличии. А то, что бывший авантюрист не ощущал от присутствующего парня никакой силы, только больше убеждало в правильности решения о налаживании хороших отношений. Отличная работа, господин Яр. Надеюсь, вы нас еще навестите в следующем году во время сезонного наплыва глубоководных обитателей. Без проблем, особенно если вы также будете готовить для меня такие прорвы закусок из пойманной добычи, расплылся в довольной улыбке Ярослав. Текущих запасов уже готовых продуктов, хранящихся в его инвентаре, голодающему студенту хватит на несколько месяцев обильного питания, при том, что он сейчас питается за 5. Конечно, конечно. Мужику даже в радость была такая просьба, гильдия как посредник имела с такой охоты немалый куш, а простая готовка в ресторанах никак не сказывалась на получаемых доходах. Тогда я, пожалуй, вас покину, раз задание выполнил, не буду вас раздражать своим присутствием, у меня как раз срочные дела появились, Парень и впрямь слегка спешил. Одна из десятка теневых птиц, летающих по стране для осмотра местности, забралась во дворец короля, и Ярослав наблюдал там малышку Ренгер под охраной пары гвардейцев. Заинтересовало то, что когда она взглянула на птицу, то у Ярослава сработала его способность сокрытия духа, отбив сканирование из инфосферы. Потому он и решил быстрее прекратить разговор с, в общем, неплохим человеком, занимающим пост главы гильдии. Выйдя из здания, он сразу же совершил обмен на тень, находящуюся возле столицы. В сам дворец не рискнул прыгать без готового перемещения. Дальше он решил ускорить перезарядку обмена прямым вливанием энергии. Такая возможность была и раньше, но парню жалко было так тратить ману, да и повода не было. Куда проще было давать системе самостоятельно прокачивать навыка, не ускоряя его перезарядку. Убив на это дело почти час, он направился в столицу. Она буквально окружала дворец, потому чтобы попасть в него без телепортации требовалось пройти город. Хаем, а неплохо по внешнему виду. Интересно будет посмотреть изнутри. А изнутри оказалась полная лажа, особенно для того, кто может видеть души и ощущать отчаяние рабов. Точно, маленькая принцесса ведь еще совсем маленькая, и до отмены рабства еще много лет. Может прогуляться и почистить местный сброд? Не, сначала малышка. Моя чуйка советует поскорее ее найти, а уже там решать, что делать. У Ярослава в очередной раз заиграла шило в попе, как тогда, когда притащил рыцаря смерти на площадь вместо заднего двора гильдии. Ему нравилось впитывать направленные на него эмоции. Пускай и сил это почти не приносило, но зало дарило наслаждение, сравнимое с хорошо приготовленным обедом после суток голодовки. А тут еще наложилось раздражение от откладывания сворачиванишей разных аристократишек, измывающихся над рабами. В очередной раз, попрыгав по крышам, парень добрался до внешних стен замка. Недолго думая, он принялся забегать на нее, опираясь на выступы камней и прижимая себя к стене властью правителя. Игнорируя крики стражников и дергая за ноги настырных властью правителя, авантюрист принялся бежать под легким ускорением по замку в сторону принцессы. Кто вы и зачем прибыли в замок короля? Ярослав проигнорировал очередного настырного парня в богато украшенных доспехах. На этот раз власть правителя не помогла. Его прикрывал какой-то магический инструмент. «Эй, я к тебе обращаюсь». Вторженец продолжил бег по пути, осматривая сад и разнообразие цветов в нем. Когда же парнишка, стоящий перед Ярославом и не выдержавший игнорирования, замахнулся мечом, то спустя секунду лежал на земле с переломанными руками. Ярослав же принялся его сноровисто раздевать и прятать в инвентарь все магические вещи. «Спасибо за подарки, а теперь поспи». «Хм, а неплохая эта практика перед ограблением Назарика. Только там надо будет работать куда осторожней. А зачем вы его раздели?» Хм, Ярослав хоть и ощущал приближающуюся тройку, но не обращал на них внимания, уж слишком малую угрозу те представляли. Вот только спустя мгновение резко вскочил с места и приготовился бить насмерть. Уж слишком его напрягло то, что неизвестный почти пробил его маскировку, причем сделал это за счет мастерства, а не силы. Вот только уже оборачиваясь, осознал, что сканирование происходило от маленькой златовласой девочки, что выглядывала из-за спины пары охранников разного пола. Птица хоть и показывала примерное местонахождение принцессы, но за раздражением на мерзкую атмосферу столицы парень слегка потерялся. Не сбавляя ускорения, студент вывел из строя женщину, отправив ее в полет на клумбы, и парализовал второго охранника несколькими прикосновениями с вливанием энергии. Этого ему хватит пролежать без движения минимум час. Девушку же осторожно схватил за голову, принявшись сканировать ее на предмет опасности или особенности. «Охренеть, у тебя талант, принцесска! Если не ошибаюсь, ты Ренгер, дочурка местного короля?» «Да». «И не могли бы вы отпустить мою голову? Мне неудобно». «Фигушки, я еще не решил, что с тобой такое делать». Ярослава и впрямь напрягала слишком жуткая сила девочки. Он себя перед ней голым чувствовал. «Какой такой? Ты и сама знаешь». «Да ну, ну да. И еще раз попытаешься меня прочесть, отшлепаю». «В самом деле? Ага. Хм, значит, сама напросилась». Схватив девчонку в охапку, парень отпрыгнул от очнувшейся охранницы. Еще пару секунд спустя парализовал ее, как и второго охранника. «Что же, приступим». Разместившись поудобнее, Ярослав задрал юбку мелко и принялся рукой осторожно, но очень больно оприходовать задницу, больше посылая боль по нервам, чем причиняя реальный вред. Довольно полезная техника против особенно чувствительных противников. Всех приближающихся парень заставлял падать на землю с ускорением, задействуя власть правителя, которые не падали, встречались с теневыми солдатами. «Еще хочешь? Или по-прежнему не веришь моим словам?» «Нет, не хочу. Отпустите меня, я больше не буду. Вот только несмотря на довольно убедительное детское поведение малышки, Ярослав видел состояние ее ауры и разума. Не верю, плохая из тебя актриса. Может повторить, но не просто болью, а и ожогами энергетики. Видать, девочка с помощью своего таланта поняла, о чем говорил экзекутор, и резко прекратила кривляться, хотя тело продолжило подрагивать. Все-таки, несмотря на недетский ум, молодой организм куда сложнее держать в узде. Чего ты хочешь? Во-первых, вежливости. После первого сканирования могла понять, что не стоит ломать мою защиту, если не уверена в своей безопасности. А во-вторых, сам не знаю, чего от тебя хочу. Твой талант я уже скопировал. Уж слишком читерская штука. Даже антилинестиократия или кинофасри смеркнут рядом с тобой, хотя это только для меня. А больше ты мне не интересна. Так что просто прогуляюсь с тобой по дворцу в качестве заложника и оставлю тебя, уйдя дальше путешествовать. А не волнуешься, что потом за тобой будут охотиться? Мне же лучше, нападающие на меня первыми станут вполне законной моей добычей. Слышал, тут у одного авантюриста есть интересный летающий доспех, хотя сам мужик ничего стоящего из себя не представляет. Может, и его заполучу. Это как когда ты раздел того аристократа? Оно самое. Охранники исполняли свой долг и в своем праве, а тот полудурок решил выпендриться перед какой-то девкой, наблюдающей со стороны. Ладно, пойдем на прогулку, я еще видами не насладился. Оглядев окрестности, парень слегка вздохнул. Клумбу жалко, надо было стражницу тоже сразу вырубить, а не отбрасывать. Ладно, пошли. Как ни странно, им больше не мешали. Хоть тот и удивлялся непонятным реакциям на его вторжение, но решил не забивать себе голову. Ему все равно захотелось вернуться домой, как только он ощутил царившую в столице атмосферу. Парню еле удалось сдержаться, чтобы не начать отрывать головы разным аристократам по пути к дворцу. Наверное, и такой наглый поход сюда стал выплеском раздражения студента.